застрявшие в тупике. С точки зрения здравого смысла, это совершенно не очевидно, но ученые обнаружили. Один из лучших способов разобраться в механизме озарений состоит в том, чтобы понять, что происходит непосредственно перед озарением, то есть что происходит в мозге, когда человек попадает в тупик. Один из руководителей этих исследований – доктор Стеллан Олсон из Иллинойского университета в Чикаго. Он объясняет, что при столкновении с новой задачей человек пытается применить стратегии, которые оказались успешными при решении проблем в прошлом. Это прекрасно работает в случаях, когда последняя задача похожа на предыдущие. Однако во многих ситуациях это не так. И тогда решение из прошлого встает на пути мысли и не дает возникнуть новым, возможно, лучшим решением. Неверная стратегия заводит человека в тупик. Это произошло и с Эмили. Пытаясь придумать название для новой конференции, она попадала в замкнутый круг из слов, имеющих отношение к устойчивости. В этот момент она была способна мыслить только в одном направлении. Исследования Олсона показывают, что человеку, чтобы добраться до какой-нибудь новой идеи, необходимо усилием воли увести себя с наезженного пути. Необходимо активно подавить и затормозить переживания предыдущего опыта, объясняет Олсон. Это удивительно, потому что мы привыкли воспринимать торможение как нечто плохое и считать, что оно снижает творческие возможности. Но до тех пор, пока предыдущая попытка свежа в вашей памяти и максимально активна, вы будете получать лишь все более качественные варианты того же самого подхода. Ничего принципиально нового не родится. Мы вновь сталкиваемся с концепцией торможения из сцены 4. Торжество невозможно без умения остановить и пресечь определенные мысли. Обратите внимание, у вас появился дополнительный повод прогуляться в парке, если задача никак не решается. Я так и представляю себе, как перед увольнением сотрудник говорит боссу: «Пойду-ка прогуляюсь, чтобы забыть о работе и полностью освободить сознание». Звучит немного смешно, но именно это, как показывают исследования, необходимо сделать, оказавшись в тупике. Неверные ответы не пропускают новые, в том числе и верные мысли, заслоняя им путь. Вот пример, при помощи которого каждый может на собственном опыте понять, что значит оказаться в тупике. Это головоломка, решение которой совершенно очевидно, если вы его знаете. Однако при попытке разгадать ее, почти каждый приходит в замешательство. Вот задача, если вы немного знаете английский и пользуетесь смс-ками. Что означает последовательность букв HIJKLMNO? Подумайте над ней минутку и обратите внимание на то, какие стратегии решений вы будете использовать и в какой момент окажетесь в тупике. Получилось? Самый распространенный тупик в решении этой головоломки связан с попыткой решить ее как акроним. Изобрести какую-то хитроумную фразу из 8 слов. Однако правильный ответ куда проще, но очевиден лишь, если его знать. Что означают эти буквы? Ну, это буквы латинского алфавита с H по O, а предлог to принято по созвучию заменять двойкой. Поняли? Эта последовательность букв означает то, что вы пьете каждый день H2O. Этот пример наглядно показывает, как трудно иногда вырваться из накатанной колеи мыслей. Стоит вам предположить, что решение задачи – аббревиатура, и это предположение вытесняет все остальные возможные варианты ответа. В мозге включается схема для поиска словосочетаний, и электрическая активность, удерживающая эти контуры в рабочем состоянии, не позволяет легко выстраивать другие нейронные цепочки. Организовать выход из тупика не проще, чем изменить направление движения по узкому мосту. Прежде чем пускать движение в другую сторону, необходимо полностью остановить его в исходном направлении. Принцип торможения Олсона объясняет, почему озарения часто приходят в бассейне или в душе. Это не имеет никакого отношения к воде, просто когда вы отвлекаетесь от проблемы, контроль сознания над мыслями ослабевает. Судя по всему, такой прием срабатывает даже в том случае, если вы переключаетесь всего на несколько секунд. В следующий раз, когда вы будете разгадывать кроссворд или другую головоломку, попробуйте провести эксперимент. Оказавшись в тупике, отвлекитесь на несколько секунд и займитесь чем-нибудь совершенно другим. Чем-нибудь очень простым. Достаточно просто завязать шнурки на ботинках или подтянуться. Главное, не думать о головоломке. После этого вновь вернитесь к задаче и посмотрите, что получится. Рискну предположить, что вы сами поймете, как иногда префронтальная кора, инструмент осознанного мышления, сама может создавать проблемы. Устраните ее, и решение придет. Эта особенность мозга объясняет также, почему посторонние люди нередко находят решение проблемы, которая поставила вас в тупик. Другие не связаны с вашим образом мышления и не попали в вашу мысленную колею. В книге «Тихое лидерство» я рассуждаю об этом подробнее в рамках концепции «Взгляд со стороны». Причиной того, что вы никак не можете найти решение проблемы, может стать ваше излишнее тесное знакомство со всеми обстоятельствами дела. Иногда нам просто необходим свежий взгляд. Это звучит непривычно, ведь обычно считается, что лучше всего решить задачу может именно тот, кто все о ней знает. Учитывая, что каждый день на работе человек попадает во множество мысленных тупиков, может быть, стоило бы чаще привлекать сотрудников к партнерству в решении задач, когда один из них знает проблему во всех подробностях, а второму почти ничего о ней неизвестно. Вместе они смогут выработать решение быстрее, чем каждый из них в отдельности. Но вернемся к Эмили. Ей нужно было в заданное время выполнить творческое задание, но дело пошло плохо. Она очень быстро оказалась в тупике, хотя сделала, казалось бы, все необходимое для предварительной очистки сознания. Что можно было организовать иначе? Пожалуй, ей не следовало в последние несколько минут старательно сосредотачиваться на проблеме. Стоило поступить вопреки тому, что предсказывали здравый смысл и интуиция, потратить одну из драгоценных последних минут на какое-нибудь совершенно постороннее дело, сделать что-нибудь интересное или даже забавное и посмотреть, не придет ли озарение. На первый взгляд, такая стратегия может показаться абсурдной. Но Биман показал, что сознательная и интенсивная сосредоточенность на проблеме, а Эмили, воображая себя на встрече, пыталась добиться именно этого, не способствует озарению. Напротив, она снижает их вероятность.